Всемирный потоп. Одним из самых ярких эпизодов Библии бесспорно является легенда о потопе. Легенда эта, поражающая воображение, как никакая другая, служила извечной темой художникам всех времен. Интересно, что упоминания о потопе встречаются в устном творчестве и эпосах многих народов нашей планеты. Ученые установили, что похожие мифы существуют в Австралии, Индии, на Тибете и в Литве. Существовали они и в доколумбовской Америке. Содержание этих легенд очень похоже. Испанцы, осваивавшие Новый Свет, поражались удивительному совпадению в деталях всех историй о всемирном потопе у разных племен индейцев. Описание библейского всемирного потопа, случившегося около 5000 лет назад, является не самым первым упоминанием об этом бедствии. Более ранний ассирийский миф, записанный на глиняных табличках, рассказывает о Гильгамеше, спасшемся в ковчеге с различными животными и приставшем после окончания семидневного потопа, сильного ветра и ливня к горе Ницир в Месопотамии. Кстати, в изложениях истории потопов совпадают многие детали. Для того, чтобы узнать, появилась ли земля из-под воды, Ной выпускал ворона и дважды голубя. Ут напиштим голубя и ласточку. Похожими являются и способы строительства ковчегов. Что это? Вольное изложение одного и того же события, рассказ о разных религиозных потопах или факты из истории о действительно имевшем место всемирном потопе, при котором сразу несколько представителей разных народов, независимо друг от друга, были предупреждены или догадались, почувствовали сами о надвигающейся опасности. По подсчетам этнолога Андре, в 1891 году было известно около 80 подобных легенд. Их, вероятно, насчитывается уже больше сотни, причем 68 из них никоим образом не связаны с библейским первоисточником. 13 мифов, притом разных, дошли до нас из Азии, 4 из Европы, 5 из Африки, 9 из Австралии и Океании, 37 из Нового Света, 16 из Северной Америки, 7 из Центральной и 14 из Южной. Немецкий историк Рихард Хеннинг заметил, что у различных народов продолжительность наводнения варьируется от 5 дней до 52 лет у ацтеков. В 17 случаях его причиной стали ливни, в других – снегопады, таяние ледников, циклоны, бури, землетрясения, цунами. Китайцы, к примеру, верят, что вообще все наводнения вызывает злой дух Кунь-Кунь. В порыве гнева он бьется головой об один из столбов, поддерживающих небосвод, и небеса низвергают на землю гигантские водяные смерчи. Мифология потопа имеет всемирный масштаб. Но был ли он действительно всемирным? Некоторые исследователи пытались это доказать. Одни говорили о Монгольском море, некогда покрывавшем Среднюю Азию, и якобы вдруг исчезнувшем в результате землетрясения, которое вызвало потоп от востока до запада. Другие полагали, будто сместилась ось земли, вследствие чего воды морей и океанов устремились из северного полушария в южное. Третьи утверждали, что землю миллионы лет окружала влажная, газообразная атмосфера наподобие венерианской. В определенный момент облачные массы сгустились и низверглись на землю в виде обильных продолжительных дождей. Ни одна из подобных гипотез так и не подтвердилось. Но традиции изложения событий потопа свидетельствуют о том, что на всех континентах действительно произошла катастрофа, связанная с кратковременным всеобщим затоплением суши. Наиболее отчетливо этот факт подтверждается на Ближнем Востоке. У народов Палестины и Месопотамии до сих пор сохранилось ужасное воспоминание о страшном наводнении. Несомненно, все эти описания ассирийские, вавилонские, шумерские, палестинские были связаны общим воспоминанием об одном и том же событии. Наиболее раннее описание, шумерская версия, относится примерно к 2000 году до Рождества Христова. Но после катаклизма, описанного в Библии и в сказании о Гильгамеше, на земле должны были остаться следы. Было бы даже странно, если бы они не сохранились. И они были обнаружены. В 1928-1929 годах доктор Симон Вулли проводил большие раскопки в тех местах, где некогда стоял халдейский город Ур. Чем глубже проникал он в землю, тем удивительнее были его наблюдения. Вскоре он вышел на глинистый пласт 3-4-метровой толщины. Однако будет лучше, если мы предоставим слово самому доктору Вулли. Мы копали все глубже и глубже, и вдруг характер почвы изменился. Вместо пустопородных пластов со следами древней культуры мы наткнулись на совершенно гладкий слой глины, однородный на всем своем протяжении. Судя по составу глины, она была нанесена водой. Рабочие высказали предположение, что мы дошли до илистого дна реки. Я велел им копать дальше. Прокопав больше 1,5 метра, они то и дело натыкались на чистую глину. И вдруг, так же неожиданно, как и прежде, на их пути снова возникли пласты пустой породы. Следовательно, огромные глинистые отложения представляли собой некий рубеж в беспрерывном ходе истории. Сверху шло медленное развитие чистой шумерской цивилизации, а снизу наблюдались следы смешанной культуры. Ни один единственный паводок реки не смог бы нанести столько глины. 1,5-метровый слой глины мог быть нанесен сюда только гигантским водным потоком, наводнением, какого эти места никогда прежде не знали. Наличие такого пласта глины свидетельствует о том, что когда-то, очень давно, развитие местной культуры резко прервалось. Здесь некогда существовала целая цивилизация, которая потом бесследно исчезла, видимо, ее поглотило наводнение. Сомнений на сей счет быть не может. Это наводнение и есть тот самый исторический потоп, который был описан в шумерской легенде и который лег в основу повествования о заключениях Ноя. Доводы доктора Вулли звучат довольно категорически и потому производят достаточно сильное впечатление. Примерно в это же время Стивен Лэнгдон обнаружил точно такие же наносные отложения, то есть материальные следы потопа, в Кише, области древнего Вавилона. В дальнейшем аналогичные пласты осадочных пород были найдены в Уруке, Фаре, Телло, Ниневии. Известный французский востоковед Дорм писал: «Теперь совершенно очевидно, что катаклизм, как предполагает Лэнгдон, произошел в 3300 году до Рождества Христова, о чем свидетельствуют следы, обнаруженные в Уре и Кише. Конечно, не может быть простым совпадением тот факт, что во многих местах раскопок в Месопотамии были обнаружены идентичные пласты осадочных пород. Это доказывает, что гигантский паводок действительно имел место. Итак, находки археологов, литературные и эпиграфические произведения,